Московский камерный оркестр «Аллегретто». С тех пор, как Андрей Волконский покинул МКО, началось вырождение первоначальной идеи ансамбля равных. Вспоминая сейчас эти годы, я задаю себе вопрос, а реально ли вообще осуществление такой идеи? И не нахожу однозначного ответа. В случае МКО, конечно, основной проблемой являлась личность самого Баршая. Мои отношения с ним поначалу были, по крайней мере, в глазах окружающих, превосходны. Он всячески выдвигал меня на первый план, советовался по всем вопросам. Я много играл с оркестром как солист. Когда на репетиции мне случалось довольно резко, со свойственным мне нетерпением высказываться по поводу той или иной возникшей проблемы, Баршай обращался к остальным. «Вы слышали, что сказал Лёва?» В то время я еще по наивности не понимал, что подобная ситуация всегда опасна и чревата неожиданностями. Было, конечно, много нюансов в развитии наших отношений. Мой характер также не отличается безмятежной легкостью и покладистостью. Но Баршай всегда страдал подозрительностью, граничащей с манией преследования. Кругом ему мерещились заговоры против оркестра и против него лично. Коварство и склонность к интригам были, может быть, основными чертами его личности. Это, кстати, многократно проявлялось в истории отношений Баршая с оркестрами уже на Западе. Голова его была постоянно занята хитросплетениями многочисленных министерских и филармонических интриг, разнонаправленными интересами разных персон, от которых зависела его карьера и успех оркестра. Был он очень злопамятен, никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. Интрига была у него в крови, и до поры до времени меня даже забавляли наблюдения за непрерывной работой маленького злого компьютера в его голове. В начале лета 1956 года мы вместе провели неделю в Подмосковье. На двух лодках «Баршай», я и мой приятель, виолончелист Женя Хренов с женой Наташей, оба мои соученики по Гнесинскому институту, отправились в своего рода экспедицию. Жили в двух палатках на берегу Московского моря. Ловили рыбу и по вечерам сидели у костра. Поначалу Баршай расслабился. Мы купались, ныряли, спасаясь от чудовищной величины слепней. Было очень жаркое лето. Короче, проводили время беспечно. Но, как выяснилось вскоре, надолго его для этого расслабления не хватило. Когда мы уже лежали в палатке, забравшись в спальные мешки, в темноте начинался нескончаемый разговор. Даже не разговор, а в основном монолог Рудольфа. Как в дешевом криминальном романе, персонажи его монологов вели нескончаемые интриги друг против друга и в конце концов объединялись в некий монолитный блок, целью которого было противостоять успехам МКО, а следовательно и самого Баршая. Лежа в палатке, я делал вид, что внимательно его слушаю, вставлял редкие замечания, затем, с трудом преодолевая сон, изредка мычал что-то нечленораздельное и уже проваливаясь в забытье, долго еще слышал нескончаемое бурчание Рудика. В том, что наши отношения, поначалу довольно тесные, не скажу дружеские, прежде всего они базировались на общем интересе оркестре, а не на личной приязни, стали вскоре разваливаться, не было ничего особенного. Это происходило в той или иной степени со всеми прошедшими через МКО. Нюансы были различными, но суть не менялась. Я уже упомянул Женю Хренова, виолончелиста, пришедшего в оркестр по моей рекомендации. Его не взлюбила Алла Васильева, бывшая тогда, так сказать, приближенной особой, да и по отношению к самому Баршаю, Женя не соблюдал желаемой субординации. В один прекрасный день Баршай вызвал меня на разговор, который закончился следующей его фразой. «Вы его привели в оркестр, вы же и должны сделать так, чтобы он ушел». Я ответил резким отказом, что послужило еще одним поводом для стремительного охлаждения наших отношений. Несколько позже та же история повторилась с Эриком Назаренко, учеником Ойстраха. Придравшись к формальностям, Эрик заканчивал консерваторию и подлежал распределению, Баршай расторг с ним контракт. Мы подали в суд, и суд вынес решение в пользу Эрика. Можно себе представить бешенство Баршая. С тех пор он перестал с ним здороваться и спустя полгода таки добился своего. И все же попытаюсь быть объективным. Избавившись от Хренова, Баршай взял в оркестр Юлия Туровского, замечательного музыканта, явно превосходившего не только Хренова, но и Васильеву, однако всегда выдерживавшегося на вторых ролях. Навязчивой идеей Баршая были заграничные поездки, хотя, по правде сказать, этим страдали почти все, без исключения исполнители в Союзе. В те времена, конец 50-х, вопросы о заграничных гастролях решали всесильное Министерство культуры и Госконцерт. И вот, наконец, результат. Неслыханное упорство Баршая, различные закулисные давления и интриги привели к желаемому. В октябре 1958 года оркестр отправился в трехнедельные гастроли по Венгрии. Не буду описывать предшествовавшие этим гастролям анкеты, собеседование в райкоме, атмосферу подозрительности и нервозности. Ведь тогда никто не был уверен в своем участии в гастролях, пока не садился в самолет или поезд. Впрочем, что я говорю? Бывали ведь случаи, когда снимали из трапа самолета. Репетировали отчаянно. К осени 1958 года общий энтузиазм уже порядочно поугас. И оркестр начал все более напоминать маленький музыкальный концлагерь. Состав к тому времени уже наполовину обновился. В преддверии первой, так сказать, заграницы Баршай почувствовал и получил, наконец, полную свободу действий. Я уже упомянул, что на дивертисмент Бартака мы потратили около 35 репетиций, включая групповые. До сих пор у меня сохранился комплекс Бартака, и когда какой-нибудь оркестр просит включить в программу дивертисмент, на которой отведено две репетиции, я покрываюсь холодным потом. Немалую часть времени пришлось убить на то, чтобы дирижер смог более или менее естественно перейти от 6/8 к 5/8 и обратно. Скажу ради справедливости. Так называемую кухню Баршай знал превосходно, и его фанатическое упорство в доведении деталей до почти абсурдного совершенства – делала свое дело. Оркестр вырабатывал запас прочности, который гарантировал уровень во всех обстоятельствах. Вот только одно стало все более проясняться. На концерте дирижер не был способен увлечь музыкантов истинным чувством, спонтанной эмоцией. Он оставался, так сказать, надзирателем веренной ему команды. К счастью, в оркестре были яркие музыканты, и они незаметно брали творческую инициативу на себя. Как если бы это было сегодня, помню, все, что мы играли в октябре 1958 года в Будапеште и других городах Венгрии. Но начать нужно с другого. Всего 2 года прошло с жестокого подавления советскими войсками Венгерской революции. Мы приехали в Будапешт поездом из Москвы. Первый раз в жизни за границей. Непередаваемое ощущение. Лежа на верхней полке спального вагона невиданной роскоши, я пытаюсь прочесть надписи на венгерском. Одна фраза врезается мне в память намертво. «Немзет кези сейме вонат форголам». 38 лет спустя я попал в Будапешт второй раз в жизни. У меня были концерты с замечательным будапештским фестивальным оркестром «Шуман», Брух. Между прочим, солисткой в концерте была Ида Гендель, которую я слышал еще в Москве. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я буду дирижировать в Будапеште, и солисткой у меня будет Ида Гендель, я бы счел этого человека сумасшедшим. Так вот, Встав за пульт на первой репетиции, я поздоровался по-английски и потом сказал, что кроме нескольких общеупотребительных венгерских слов, которые я выучил в 58 году, знаю еще целую фразу «Немзет кези сеймеванат форголам» в ответ гомерический хохот. Оказывается, фраза эта означала всего-навсего «международное пассажирское сообщение». На перроне нас встречала группа из Пагарта, венгерского государственного импрессариата, что-то вроде нашего госконцерта, и пожилой переводчик, как мы его потом называли, дядя Саша. Группа встречавших вежливо, но холодно приветствовала нас. Атмосфера была крайне натянутой. Нас привезли в отель. Когда мы с Мишей Богуславским вошли в комнату, у нас был шок. Никогда не виданная обстановка европейского отеля высшего класса. Сверкающая, залитая светом и его отражением в зеркалах, ванная привела меня в невменяемое состояние. Ведь всю мою прошедшую до того момента жизнь я провел в крохотной комнате коммунальной квартиры, где и горячей воды-то не было, не говоря уж о ванной. Разложив чемоданы, спускаемся вниз. Весь оркестр по команде отправляется в ресторан. Так нас коллективно и кормили всю поездку. Денег мы не получали, за исключением совершенно символической суммы на подарки домашним. Уже за первым обедом не обошлось без казуса. На красиво сервированном столе стояли фарфоровые соусницы к салату. К моменту появления Онова их уже опустошили, макая в них свежий вкусный хлеб. Конфуз был немалый. И официанты со скрытым презрением к так называемым дикарям принесли новые соусницы. Первый концерт в прекрасном зале Лист Академии прошел с огромным успехом. Я уже рассказывал о том, как мы репетировали Бартока. Оркестр как бы аккумулировал многочисленные репетиционные часы, и в концерте эта энергия выплеснулась наружу. Безусловными достоинствами исполнения были широкая шкала динамических контрастов и богатство тембровых красок. Последним оркестр особенно славился. И в этом плане лучшим было исполнение мимолетностей Прокофьева в инструментовке Баршая. Об этой стороне его деятельности стоит сказать особо. Мимолетности – обработки третьего и четвертого квартетов Шостаковича были сделаны им блестяще. Я много дирижировал этими обработками и убежден, что они в чем-то даже превосходят оригиналы, хотя квартетисты это отрицают, и их тоже можно понять. Например, восьмой квартет в инструментовке Баршая стал абсолютным бестселлером в концертной практике. Его играют все, кому не лень. К сожалению, как правило, плохо. Но это уже не вина Баршая. 15 мимолетностей были отделаны с ювелирной точностью и могли служить своеобразной звучащей энциклопедией, иллюстрирующей безграничные тембровые и динамические возможности струнных. В подобном репертуаре МКО был неподражаем. Напротив, симфония Моцарта «Адюр» при всем совершенстве отделки звучала, на мой взгляд, выхолощенно и догматично. У Баршая в этой музыке был как бы набор приемов, своеобразных отмычек, которые он применял без конца, переходя от одной симфонии Моцарта к другой. Уже после того, как я покинул оркестр, он записал почти все симфонии, и записи эти, откровенно говоря, невыносимо скучны и лишены характера, эмоций и контрастов, включая вечные F-P, хотя качество игры оркестра, несомненно, высокое. С ужасом вспоминаю, как на каждой репетиции перед концертами мы по полчаса нащупывали, так сказать, Вступление 29-й симфонии, добиваясь почти абсурдного пианиссимо и изощренных тембровых красок. В то время как ларчик просто открывался. Набор отмычек применялся и к Моцарту, и к Прокофьеву, что в одном случае давало эффектный результат, а в другом превращало музыкальную ткань в препарированное чучело. После первого концерта в Будапеште мы отправились в турне по Венгрии. Дебрецен, Мишкольц, Дьор, Печ и так далее. Везде нас встречали превосходно. Любовь к музыке и энтузиазм исполнителей помогали этим людям забыть о столь свежей еще трагедии 1956 года. Наш переводчик, дядя Саша, держался по-прежнему отчужденно. Как-то после концерта я зашел в отдельный бар выпить пиво. Там сидел дядя Саша. Я спросил разрешения сесть рядом. Он ответил кивком головы, но в разговор не вступал. В какой-то момент я не выдержал, повернулся к нему и сказал: «Дядя Саша, но почему вы не хотите говорить со мной? Ведь я же отношусь к происшедшему здесь точно так же, как и вы». С этого момента наши отношения абсолютно переменились. Вообще-то, если бы кто-нибудь услышал меня в этот момент, в оркестре было достаточно, так сказать, любознательных ушей, не говоря уже о сопровождающих из КГБ, не уберечься бы мне от неприятностей. Неприятности, однако, настигли меня, когда я их меньше всего ждал.